Юлия Евдокимова. Кот мяукнул в третий раз. Читает Ирина Агма. Аннотация. Убийство – не повод откладывать чаепитие. Наоборот, лучше всего думается с чашкой чая, малиновым вареньем и томиком Шекспира. Бывшая звезда столичных театров приезжает в Тихий Балтужев, где много лет ничего не случалось. Жизнь размеренна и скучна, но стоило ей поселиться в местной гостинице, как убийства случаются одно за другим. Полиция в тупике, а актрисе предстоит сыграть свои лучшие роли – подозреваемой и сыщицы. Иногда новая жизнь начинается там, где не ждешь, и возраст тут не помеха. Три дамы, три убийства и кот, который мяукнул в третий раз – как и писал классик. Скучный провинциальный городок? Забудьте! Добро пожаловать в Балтужев! Усадьба среди леса, девушка в озере, старинный клад. Все, как мы любим. Уютная история от лауреата премии «Русский детектив». Плед, диван и чашка чая. Идеальное дополнение. Юлия Евдокимова. Кот мяукнул в третий раз. Убийство выдает себя без слов, хоть и молчит. Шекспир, Гамлет. Все совпадения персонажей и событий случайны. Жизнь в Балтужеве циклична, связана с рекой и мостом. К весне весь город волнует, разлилась ли река. Ушла, не ушла. К лету навели ли понтонный мост. Даже те, кто на тот берег никогда не ходил, интересуются, как там мост. Приходит осень и новый повод для волнений. Мост-то развели? Зимой главный городской вопрос. Стала ли река? Можно ли переходить? Зимой-то перейти можно, а вот в разлив. Берег и монастырь с усадьбой река отрезает от большой земли. В объезд километров 50 лесными дорогами. Монахини иногда переплавляются на лодках. А бывает, зажмут лодку льдины и несет быстрая Клязьма. А как спасешься? Всем монастырем молятся о спасении. Монастырь необычный. Много вы видели обителей, где по вечерам монахини на фортепиано играют и поют? Да и не псалмы совсем, а всякие лирические, давних времен. Сладкую ягоду рвали вместе. Еще и сыры делают всякие, названия не выговоришь. В Неаполь ездили, учились. Тьфу, скажет иная благочестивая жительница. Да, глянется, не слышал ли кто. Ведь настоятельницу в городе сильно уважают. Еще бы, из руин монастырь подняла. Городок словно со страниц старых книг сошел. Три монастыря, пять церквей, палат купеческих не счесть и деревянный модерн. Да какой! Глаз не оторвать! Чудом не затоптали Балтужев туристы. Видимо, небеса уберегли. А может, и кто другой. Неспроста гору посреди города зовут Пужаловой, а соседнюю — Лысой. Таисия Александровна Грайлих наслушалась рассказов внучки и собралась в дорогу. Правда, русский лубочный фольклор ее не интересовал. А вот девочку надо проверить. Всего 20 лет, а у современной молодежи никакой ответственности и самостоятельности. Вот она в молодости. Собственно, вспомнив себя в 20 лет, народная артистка и собралась в дорогу. Не дай бог, внучка в бабушку пошла. Кристина сначала всех порадовала, поступила в историко-архивный, а потом вдруг взяла академ и отправилась с друзьями в какие-то темные леса реставрировать старую усадьбу. Подобные городки Таисия Александровна помнила со времен гастролей. Райцентр, помилуйте! Разве там можно жить? В правоте своей она убедилась сразу, как вышла на нужной станции. Как это через мост? А здесь что? На этой стороне Петрова, а на другой? Содома? Что? Содомова? Вы издеваетесь? Гоморова тоже имеется. А Балтужев где? Оказалось, до Балтужева от станции полчаса на автомобиле. Автобусов тут последние лет 15 не видели. Такси нужно вызывать. И нет, не Яндекс. Вон на стене номер местного такси написан. Но главное, никто здесь народную артистку не узнает. В Москве в магазин зайдешь, ахают. Неужели это вы? Таисия вздохнула. Ладно, что душой кривить. Последние годы ее вообще нигде не узнают. И неудивительно, кто ныне на кассах сидит, да за прилавком стоит. Дама проверила прическу, гордо подняла голову и покатила малиновый самсонайт к мосту. Скарабкалась по ступеням, чуть не потеряв равновесие и достоинство. Даже закралась мысль, а не вернуться ли, пока не поздно. Но ведь внучка... «Вы у нас первый раз?» — заговорил рифмой словоохотливый водитель, не замечая, что пассажирка не расположена к беседе. «Город у нас красивый, а Балтушевым его назвали в честь марийского князя Балтуша, правителя Малмыжского княжества. Раньше Балтушском назывался, да уж больно некрасиво». «Что он несет? Какие марийские князья? Таких не бывает». «А гора у нас Пужалова тоже с князем связана. Подошло его войско к городу, а над горой богатырь появился с огненным мечом. Испугались они и побежали прочь». «Кто они?» — машинально спросила Таисия. «О чем он вообще говорит?» «Ты лучше бы не спрашивала, потому что водитель до самой гостиницы читал лекцию по истории, как будто ей внучки мало». «Оказалось, все не так плохо. Центр, надо признать, даже слегка очарователен, да. Площадь, монастырь, собор, над горой другие купола виднеются. А главная гостиница вполне приличная, чистенькая, стилизованная под боярские палаты. Обстановка слегка уставшая, но кровать удобная. Хозяйка гостиницы, женщина лет 60, округлила глаза, ахнула с восторженным удивлением. «Таисия Александровна Грайлих, так вы та самая?» Актриса горделиво кивнула, повернулась рабочей стороной профиля, скрывая удовольствие. Прежде чем распаковать вещи, она позвонила Кристине. Абонент недоступен. Но не успели зубная щетка и тюбик с пастой пристроиться на полочке в ванной, как раздался ответный звонок. Внучка ушам своим не поверила, узнав, что бабушка явилась ее навестить. «Бабуль!» «Я же просила!» «Тая, что ж ты не предупредила? Я пока ужасно занята и не могу выбраться в город. Но ты же не усидишь на месте, как всегда. Как же быть? О, придумала! Через час из города в усадьбу отправляется экскурсия, если ты не слишком устала». «Кристина, ты прекрасно знаешь, что я не устаю». Таисия Александровна пошевелила пальцами ног. «Тай-цзы?» «Ба! Тая, я помню. Спорт — наше все. В общем, это для... Это самый удобный способ попасть в усадьбу. Заодно узнаешь ее историю». Таисия повесила трубку, оглядела себя в зеркале. «Прилично? Даже слишком прилично для этого места. Но надо же, меня здесь помнят». Накинула шарфик поверх льняного брючного костюма, подколола брошкой, взбила короткие волосы модного перламутрового оттенка, наконец подкрасила губы и спустилась вниз. «Серафима... Ананьевна», — с улыбкой поднялась из-за стойки хозяйка гостиницы. «Боже, как мило! Словно в пьесах Александра Николаевича. Я, конечно, имею в виду Островского». Она привычно расставила голосом нужные акценты. «Вы почти угадали», — рассмеялась женщина, поправляя гладкие волосы, стянутые в аккуратный пучок. «Я из старообрядческой семьи. Мне еще повезло. Брата, например, назвали Кранидом». «Кранид Ананьевич? Это так необычно. Но я хотела спросить, откуда отправляется экскурсия в усадьбу?» «Усадьбу Балтужевых? Видите сквер за окном? Через полчаса там собирается группа. Билет можно приобрести у экскурсовода». Таисия направилась к дверям, где ее чуть не сбил мужчина лет 50. В меру импозантный, но еще больше возмущенный. Не извинился, подлетел к деревянной стойке, отчитал Серафиму на повышенных тонах, да так высокомерно, что народная артистка не удержалась, развернулась. «Молодой человек!» «А вам что, шли? Вот и идите! Идите, бабушка!» «Что?» Таких модуляций голоса Таисия не выдавала даже на сцене. А хам пронесся мимо нее обратно, снова чуть не сбив с ног. Таисия повернулась к хозяйке, та развела руками. «Профессор, можете представить? Пятый день у нас живет, а с ним уже никто не хочет контактировать. Горничная отказывается убирать номер, из кафе не хотят приносить еду. А сам не идет, требует, чтобы приносили. Вот мне и приходится за всех отдуваться. И мне же достается. А что делать? Оплатил месяц вперед, не выгонишь же». Грайлих покачала головой и отправилась в сквер, потирая ушибленное плечо. «Хам! Какой хам!»